Спасибо. Вы еще будете здесь, когда я спущусь? Мне нужно с вами поговорить. Я буду на месте, — отозвался Тузели трагическим тоном, выражая полную покорность судьбе. Его улыбка стала еще шире, и он взмахнул руками. На прошлой неделе поножовщина в кухне, на этой неделе снова. Что же на этот раз? Кража? Незаконное сожительство? Я потом вам все объясню, мистер Тозелли. Я еще буду. Его улыбка превратилась в гримасу. Но только недолго. Недолго, да. Я собираюсь покупать такую штуку. Бросаешь в щелку шестипенсовик и получаешь еду. Да, вот так. И полное, ну, полное удовольствие для всех. Не забудьте, что и шестипенсовики бывают фальшивые, — заметил Грант, направляясь за Тонни к лифту. «Сангер, вы подниметесь со мной?» — сказал Грант, когда они проходили сквозь шумный холл. «Вы, Вильямс, ждите нас здесь. Мы его проведем тут». Меньше шума, чем через служебный выход. Никто ничего не заметит. Машина наготове? Да, сэр. Грант и Сангер вошли в лифт. В эти несколько минут полной внезапной тишины и вынужденного бездействия Грант успел с недоумением подумать о том, почему он не показал ордер на арест и не объявил Тозеле, в чем дело. Обычно он так и поступал. Почему им вдруг овладело такое нетерпение во что бы то ни стало поскорее словить эту птицу? Может, в нем вдруг проснулась кровожадность его шотландских предков? Или у него вдруг возникло предчувствие, что... Что? Он не знал. Он знал лишь одно, что не хочет медлить ни минуты. Время для объяснения еще будет. Сейчас он хотел только одного, чтобы этот человек оказался у него в руках. Тихий шум лифта был как шелест поднимающегося занавеса. Помещения для официантов, не имевших собственного жилья, располагались на самом верхнем этаже огромного здания, которое занимал Вестоверский отель «Моряк». Это был ряд каморок под самой крышей. Мальчик-провожатый уже протянул костлявый кулачок, чтобы постучать в дверь, когда Грант остановил его. — Спасибо. — Можете идти, — сказал он. Тонни и лифтер тут же исчезли в глубинах отеля, а двое полицейских остались одни в устланном циновкой коридоре. Грант постучал. Вялый голос Тисдейла произнес: «Войдите». Комната была невероятно тесной. Гранту невольно подумалось, что ожидающая Тисдейла тюремная камера покажется ему просторной. Кровать у одной стены, в другой окно, и у дальней стены дверцы двух стенных шкафов. Тисдейл лежал на постели, спустив ноги на пол. Рядом на покрывале книга вверх обложкой. Тисдейл ожидал увидеть одного из официантов. Это было очевидно. При виде Гранта его глаза расширились, а когда он перевел взгляд на Сангера, стоявшего за спиной Гранта, то сразу догадался о цели их прихода. «Не может быть, чтобы вы решились на это!» — воскликнул он, прежде чем Грант открыл рот. «Решились, решились!» — отозвался Грант и произнес полагающиеся в случае ареста слова. Но Тисдейл как будто не слышал его. Когда Грант замолчал, он медленно проговорил: «Вероятно, так чувствуешь себя, когда наступает смерть. Это кажется дико, но неизбежно. Почему вы были так уверены в причине нашего появления? Не пришли же вы вдвоем, чтобы справиться о моем здоровье? — сказал он чуть громче обычного. Мне все-таки хотелось бы знать, почему. Какие у вас против меня улики? У вас не может быть доказательств, что пуговица моя, потому что она не моя. Почему вы не скажете, что именно вы обнаружили, чтобы я мог объясниться? Если у вас появилась новая улика, то почему вы не даете мне шанс оправдать себя? В любом случае, имею я право знать, в чем дело. Вы ничего уже не сможете объяснить, Тисдейл. Лучше давайте-ка собирайтесь. Тисдейл поднялся, еще не веря в случившееся. «Я не могу идти во всем этом», — проговорил он, глядя на свою униформу. «Можно переодеться?» «Можно. И возьмите с собой самое необходимое». Опытным жестом Грант ощупал его карманы, но ничего там не обнаружил. «Переодеваться придется в нашем присутствии. И извольте поторопиться», — сухо сказал он и прикрыл дверь, оставив Сангера снаружи. Сам же встал у окна и облокотился на подоконник. Это был самый верхний этаж, а Тисдейл мог решиться на самоубийство. Такие, как он, не в силах представить себя в тюрьме. Не хватает даже тщеславия, чтобы испытать удовольствие от сомнительной популярности после газетных публикаций. Скорее, он из таких, кто говорит себе: «Когда я умру, они пожалеют о том, что сделали». Грант незаметно следил за каждым движением Тисдейла. Постороннему наблюдателю показалось бы, что Грант просто навестил приятеля и лениво болтает с ним. На самом деле он был весь в напряжении, готовый к действию в любую минуту. Однако все выглядело совершенно спокойно. Тисдейл выдвинул из-под шкафа чемодан и начал машинально переодеваться в свой твидовый пиджак и фланелевые брюки. Грант подумал, что будь у него при себе яд, он наверняка прятал бы его в повседневной одежде. Поэтому позволил себе немного расслабиться. Лишь когда Тисдейл отложил униформу в сторону, он, видимо, оставил всякую мысль о каком бы то ни было сопротивлении закону, и слава богу. «Ну вот, мне снова не придется тревожиться о крыше над головой и о куске хлеба», — говорил он. «Даже в том чудовищно аморальном, что сейчас совершается, все же есть какая-то своя правда. Кстати, как насчет адвоката? Ведь ни денег, ни друзей у меня нет». «Адвоката вам дадут». «Понимаю. Как салфетку». Он открыл дверцу того шкафа, который был ближе к Гранту, и принялся снимать с вешалок одежду и складывать в чемодан. «Скажите же, по крайней мере, что у меня мог быть за мотив?» — спросил он, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Можно спутать пуговицы. Можно, в конце концов, внушить себе, что это пуговица от того пальто, на котором ее никогда не было. Но нельзя же изобрести мотив, когда такового нет». «Так у вас не было мотива?» «Разумеется, не было. Напротив, случившееся в четверг было самым сильным потрясением, которое я когда-либо испытал. Мне казалось, это должно быть ясно любому». «Конечно, вы и понятия не имели о том, что мисс Клей включила вас в завещание и оставила вам ранчо и кругленькую сумму». Тисдейл в это время укладывал рубашку. При последних словах Гранта он вдруг выпрямился с рубашкой в руках и остановившимся взглядом воззрился на Гранта.